Глава 27. Слова Найдвара о том, что он надеется, что в пещере свободно, засели в моей голове. В результате я и тогда, когда надевал протянутую огней меховую рубаху, и тогда, когда завязывал завязкой шапки, думал о том, кто или что может ожидать нас в пещере. В меховой рубахе стало намного теплее. Однако и катана, и вакидзаси, не говоря уже о ноже и ядах, все это теперь было под рубахой, а значит, в случае чего, быстро не достать. И у парней оружие тоже оказалось вне зоны свободного доступа. Из всего вооружения у нас теперь легко доступным был только обломок вертолетной лопасти у меня на плече. Единственное оружие, можно сказать. Так что в случае внезапной атаки мы можем оказаться в очень невыгодном положении. Признаюсь, у меня возникла мысль потерпеть и не надевать пока меховую рубаху. Но ледяной ветер с заснеженной вершины и с ледника выдули эту мысль из моей головы, едва только она родилась. Как только мы оделись, Найдвар поторопил. «Поспешим. Есть место, где нам нужно будет пройти по узкому карнизу. В темноте это сделать будет очень трудно». Глянув в ту сторону, куда показал демон, я присвистнул. «Пройти там могут только демоны. Или горные козлы, и то не факт. Людям на таком отвесном склоне делать нечего». Но нам надо там как-то пройти. Значит, пройдем. А потом я сказал Матакуши. Достань веревку. Нам нужно связаться. Для страховки. Матакуши тут же достал веревку. Я свою тоже вытащил. И остановился в растерянности. Если для нас троих наших двух веревок было бы нормально, то на 7 человек общей длины катастрофически не хватало. И тогда я решил сделать страховочную обвязку хотя бы детям. Я не прощу себе, если Соня пострадает. Да и Бориска тоже. Все-таки он еще совсем пацан, хоть и не намного младше Шикиша. Да и Шикиша пацан еще, чего уж. Блин, да я просто не могу допустить того, чтобы хоть кто-то пострадал, особенно из гражданских. Агния и Радомира отнеслись к сооружаемой нами страховке совершенно серьезно. Но когда я предложил удлинить веревку их длинными поясами и включить в связку всех, обе отступили на шаг. «Нет, мы не можем снять пояса», — объяснила Агния. — Это родовые пояса и береги. Нам нельзя без них. Радомира же посмотрела на меня так, как будто я предложил ей добровольно и прилюдно лишиться чести. Пока я соображал, как отреагировать, Агния достала из своей волшебной сумки моток пряжи, что-то пошептала над ним и протянула мне. — Связывай вот этим. Я с сомнением посмотрел на клубок. Ниточка совсем не внушала доверия. — Не волнуйся, нить прочная. Вес человека выдержит легко. — заверила Агния. — А двух или трех? — мысленно спросил я, но вслух ничего говорить не стал, чтобы не пугать народ. Я поймал скептический взгляд парней. Я был с ними полностью солидарен. Нич, как не убеждала нас Агния в ее прочности, ни у меня, ни у Матакуши, ни у Шикиши доверия не вызывала. Правда, Радомира, Бориска и Соня сомнений не высказали. Собственно, только поэтому я, чувствуя себя полным дураком, решил использовать такую непрочную на вид страховку, предварительно, для самоуспокоения, подергав тонкую пряденую нить. Нить осталась целой, и я прикрепил ее к крепкой, уже проверенной в деле веревке. Демонов включать в связку я не стал. Им это было ни к чему. Я прекрасно помнил, как они на вересковой пустоши приподнимались над кустами и текли лавиной. Собственно, по этой причине я даже не стал предлагать им страховку. Тем более, что когда Агния достала свою нить, демоны сразу же шарахнулись от нее, как от чего-то враждебного. Поэтому вряд ли они согласились бы на страховочную обвязку. Ну и ладно. Главное, чтобы снизить опасность перехода для людей. Демоны со своей страховкой сами разберутся. Если честно, я после того, как демоны шарахнулись от нити, даже засомневался, нужно ли использовать нить для связки. Но выбора не было. Идти ночью по крутому склону без страховки — это самоубийство. Пока я вязал страховочные узлы, Найдвар с нетерпением и беспокойством посматривал то на нас, то в сторону, где располагалась пещера, то на темнеющее небо. Вспомнив наше приключение у ручья, я спросил у Найдвара, «А тут не надо какому-нибудь духу сделать подношение?» «Тут больше некому делать подношение», — с тяжелым вздохом ответил демон. Выяснять, откуда у демонов такие сведения, я не стал. Здесь и сейчас ни место и ни время для этого. После слов демона чувство приближающейся опасности усилилось, хотя казалось куда уж больше. Однако напрягаться еще сильнее было уже некуда. Нужно было наоборот, как-то снять напряжение, иначе быстро устанем и начнем делать ошибки. А ошибки в горах легко могут стать фатальными. Но вот как расслабиться я не знал, поэтому просто бодренько так сказал всем. «Ну что, покорим вершину?» С восторгом на меня посмотрела, пожалуй, только Соня. «Да Матакуши», — усмехнулся. «Хорошо, хоть не сказал ничего». Остальные просто промолчали. Кто-то хмуро, кто-то озабоченно. Ну и ладно. Чтобы самому успокоиться, я вызвал карту. Захотел увидеть, что нас ждет. Но карта по-прежнему показывала впереди и по бокам неподгруженную серую зону и извилистую линию пройденного нами пути. Поэтому видеть, что нас окружает, я не мог. А значит, не мог и подготовиться к возможному нападению. Пришлось полностью положиться на демонов. Да на страховку, на которую мне и смотреть-то было страшно. Было уже довольно-таки темно, и я достал нож убийцу демонов и хотел уже было засветить его, но Найдвар остановил меня. «Не надо, слишком далеко нас будет видно», а потом скомандовал всем. «Готовы? Идемте». И мы, вытянувшись длинной цепочкой, пошли. Больше у демонов не было возможности прикрывать нас по бокам. Они разделились на две группы. Одна пошла впереди нас, другая замыкала колонну. Детей на этот раз мы поставили в середину, в надежде, что посередке они будут в большей безопасности. Естественно, все шли в одной связке. Хотя, конечно, не очень-то надеялся на нее. Но не верил я, что вот эта тонкая ниточка выдержит вес человека. Спереди и сзади нас защищали демоны. О возможных атаках с вершины или с дна ущелья я старался не думать. Слишком крутым был склон. К тому же на дне ущелья уже наступила ночь. Темнота, поднимающаяся к нам со дна, больше напоминала тот мрак, который я видел здесь, в горах, когда летал на белом драконе господине Мизу. Не знаю, может, фантазия разыгралась, только у меня было ощущение, будто мы шли по самому краю моря беспросветного мрака. Хотя, насколько я помнил, та тьма, которую мы видели с драконом, должна была находиться в стороне от этих мест. Неужели так сильно распространилась? С другой стороны, то был вид сверху. Сверху обычно все выглядит немного не так, как с земли. Не может же быть, чтобы на самом деле распространилось. Или все-таки может. Последнее меня тревожило больше всего. Бывают ситуации, когда и делать что-то нет сил, и не делать невозможно. Про такие ситуации говорят, глаза боятся, руки делают. Про нас можно было сказать, глаза боятся, ноги идут. Мы шли, не быстро. Потому что понимали, лететь, если что, далеко. А в темноте сорваться как нифиг делать. Так что шли мы без лишней спешки, но и зря немедля. Когда мы только перешли с хребта на склон, я почувствовал крутизну склона. Идти было страшно и тяжело, но вполне можно. Я даже немного пофантазировал, что я парящий над бездной орел. Но черт, когда мы дошли до карниза, о котором говорил Найдвар, стало не до фантазий. По сравнению с карнизом, предыдущий участок пути был очень пологим. Вот тут на карнизе и случилось то, чего я больше всего боялся. Матакуши неудачно поставил ногу, и камни под ним поехали, а с ними и он сам, прямо во мрак, растекающийся внизу. К счастью, камни сначала поплыли медленно, поэтому Шикиша, к которому был привязан бывший стражник стены, успел сориентироваться. Он прижался спиной к склону и уперся ногами в торчащий из земли обломок скалы, и тем самым затормозил падение Матакуши. Мальчишке было тяжело держать висящего над пропастью взрослого Матакуши. Видно было, что тонкая пряденная нить резала парню пальцы, гудела от напряжения, тянула его вниз. Но Шикиша держал друга. Однако вытащить его на тропу сил у парнишки уже не хватало. Матакуши располстался на крутом склоне, пытаясь прижаться к скале, чтобы хотя бы немного облегчить вес, пытаясь опереться в камни. Но камни под его руками шатались и при попытке опереться скатывались вниз. Он никак не мог нащупать хоть что-то прочное. В результате дергался в панике, все сильнее усложняя задачу Шикиши. Я с ужасом смотрел на Матакуши с Шикишей и понимал, что если пацан не удержит стражника и сорвется в пропасть вслед за ним, то Радомира точно не удержит двух мужчин. А значит, шанс, что мы все вместе улетим вниз, растет с каждой минутой, пока Матакуши болтается над пропастью. Нужно было помочь Шикиши вытащить товарища. Но между нами была Агния с Радомирой и Соня с Бориской. Обойти их на узком карнизе не было никакой возможности. Вся надежда была только на демонов. К счастью, они сориентировались быстро. Те пятеро, что шли в хвосте колонны, поддерживая друг друга, аккуратно дотянулись до Матакуши и дали ему ту самую опору, которой ему так не хватало, чтобы зацепиться и выбраться на карниз. Когда Матакуши карабкался по демону, страховочная нить прикасалась к голому серому телу спасателя. В такие моменты она немного светилась, а демон шипел от боли. Но надо отдать должное. Матакуши он не выпустил, помог подняться. Едва бывший стражник стены выбрался на карниз, как упал, пытаясь отдышаться. «Ты куда рванул-то?» — спросил я, чтобы хоть как-то отвлечь всех от парализовавшего потрясения из-за едва не случившейся трагедии. «До кустов решил сбегать», — отшутился Матакуши. «Ну и как успехи?» — спросил я. «Не донес», — хмыкнул Матакуши. «Прямо тут обосрался». Шикиша поначалу фыркнул, а потом и вовсе заржал. Следом за ним засмеялся и сам Матакуши. Потом Бориска, Соня и Радомира с Агнией. Я тоже присоединился ко всеобщему хохоту. Мы смеялись от счастья, что все закончилось хорошо, и Матакуши жив, и никто не улетел в пропасть. Смеялись, как сумасшедшие, чувствуя, как страх и напряжение отпускают нас. Смеялись, потому что живы и справились, что такая тонкая нить удержала взрослого парня. Найдвар дал нам немного времени, а потом поторопил. «Надо идти дальше». И мы пошли. Где-то нормально ногами, где-то на четвереньках, где-то всякими правдами и неправдами, но мы в конце концов перешли узкий карниз. Дальше идти стало чуток полегче. Собственно, улучшение было лишь в том, что склон после карниза стал не таким отвесным, но он оставался достаточно крутым, чтобы можно было расслабиться. Плюс темнота. Хорошо еще, что от ледников и снежных вершин было немного света, поэтому там, где мы шли, тьма не была кромешной. Но я понимал, если вдруг нам придется спуститься, и мы попадем в море мрака, то блеклый свет от ледников не поможет нам, он просто туда не сможет пробиться. То же самое произойдет, если тьма поднимется выше. Поэтому идти нужно быстрее, и при этом не наделать ошибок. Как бы мне не хотелось подсветить нам путь, нож я не доставал. Я представил маленькую искру, движущуюся по склону горы вдоль берега моря мрака, и понял, нас увидят все. Конечно, если бы в наши цели входило стянуть к себе все силы врага, то я именно так и поступил бы. Но у нас была цель незаметно пробраться в страну ледяных гор, в столицу государства демонов, к правителю, а потом закрыть иномирную щель. Вспомнился сон. Как появляется большой северный пушистый зверь и смахивает хвостом Агнию, Радомиру и Бориску с Соней. И сердце в тревоге заныло. Вообще, чем дальше мы шли, тем сильнее ныло в тревоге сердце. Мы явно приближались к чему-то смертельно опасному, но мы не могли не идти туда. Я был уверен, если бы демоны знали другой, более безопасный путь, они бы выбрали его, а раз так, то только вперед. Взошла луна. Ее серп, сбитый с аратанами, стал еще тоньше. Теперь это была едва заметная полоска. Но мы были рады и ей, а еще звездам. Они серебряной пылью просыпались на небо, вселяя в нас надежду. Здесь, в горах, звезды были ярче, и их было гораздо больше, чем я видел до этого. Как будто кто-то убрал полог, скрывающий от нас часть звездного света. И этот свет совсем не отражался в море мрака. Я смотрел на звездное небо и на тьму, разлившуюся у наших ног. А перед глазами у меня стоял китайский символ инь-ян. Может, в Китае, в моем мире, этот символ и означал гармонию, но тут, в этом мире, мрак означал смерть. А вот звезды... Для демонов звезды — это личная гвардия бога войны Дайны Бурхана. Что означают звезды для людей, я узнать пока не успел. Знал бы заранее, расспросил бы, есть ли какие мифы и легенды на этот счет. Собственно, и сейчас есть кого расспросить. Но когда идешь ночью по крутому склону, разговаривать о мифах как-то неудобно. Внезапно Найдвар остановился. Остальные демоны тоже замерли. И мы замерли, все, даже Соня. Мы стояли и молча ждали, когда Найдвар даст команду. Любую, двигаться дальше вперед, отступать, доставать оружие. С оружием, правда, в связке на крутом склоне сильно не повоюешь. На крутом склоне и без оружия не повоюешь. И тем не менее, я уже собрался доставать катану и резать нить страховки, чтобы, если что, не утянуть за собой людей в пропасть. Потому что если начнется бой, то вариантов у нас будет немного. Единственное, что меня останавливало, это шепот Аркха. «Не шевелись». «Что там?» — спросил я. «Пока непонятно», — ответил Аркх и замолчал. Целую вечность спустя, когда я уже решил все-таки достать катану, Найдвар негромко произнес. «Идем, только тихо». Пошел дальше. И мы пошли, аккуратно, стараясь ступать как можно тише. Найдвар стал понемногу забирать вверх. С одной стороны, это радовало меня, потому что мы удалялись от моря мрака. Но с другой, мы уже сильно устали, и, я уверен, каждому невыносимо хотелось сделать привал. Хотя какой тут на склоне привал? Хочешь, не хочешь, а нужно идти к пещере. Поэтому, когда мы вышли на широкий карниз, я был просто счастлив. А уж когда увидел, что впереди зияет темнотой пещера, то и вовсе обрадовался. Я тут же снял с себя обвязку и передал клубок Агнии, чтобы они тоже освободились от нити и веревок. А сам подошел к Найдвару, стоящему неподалеку от входа и внимательно прислушивающемуся. «Что-то не так?» — спросил я его. «Да нет, все так», — неуверенно ответил он. Его неуверенность заставила меня отставить в сторону обломок лопасти и достать катану. К нам подошли Матакуша и Шикиша. Остальные остались стоять в стороне. Они отошли от края, но и ко входу в пещеру пока не подходили. Агния распутывала нить страховки и сматывала ее в клубок. Я с теплотой посмотрел на уставших, измученных людей. На маленькую Соню, которая наравне со взрослыми выдержала такой сложный переход и ни разу не закапризничала. На Бориску, который устал, но вида не показывал и старался помочь Агнии распутать нитку. На Радомиру, которая заботливо прикрывала собой от ветра детей. На Агнию, которая что-то негромко говорила детям, что-то очень теплое и ободряющее. Слова ее уносило ветром, но интонация была именно такой. И тут Найдвар и остальные демоны отступили на шаг. Их лица были перекошены от ужаса. Матакуши и Шикиши тоже попятились. «Нам конец», — в ужасе прошептал Шикиша. Я глянул в сторону пещеры, и у меня волосы встали дыбом, а по спине пробежал леденящий холод. «В хвост его, этого северного пушистого зверька», — выругался я и, обнажив катану, шагнул вперед. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Дорогие читатели, спасибо, что вы остаетесь с моим героем и его друзьями. Продолжение истории читайте в следующем томе.